Алло. Да. Салам алейкум. Чего тебе? Слышь ты, тебя как зовут? А тебе что? Ладно, неважно, блядь. Слушай сюда внимательно, слышь? Слышу. Слушай сюда внимательно, говорю. Не перебивай. Слушаю. Мне Саид дал этот номер, блядь. Через час, если он или ты вместе с бабками, блядь, не будете нахуй возле гостиницы, я, блядь, раком нахуй вас поставлю. Понял, да, блядь? Приеду, Иди блядь, разнесу нахуй, ваше логово, бандюга блядь, вся, ебаная блядь. в рот. Ты меня... Ебать мы тебя хотели. Мой внук тебя выебет, блядь. Ты, блядь, сучка, как ты разговариваешь, блядь? Я тебе очко наизнанку выверну, пидорас, блядь. Выменишь, 15 лет получишь. Все нахуй, давай прячься, блядь. Я еду, блядь. Ломись, блядь. Такой грязный язык, блядь, Саиду в жопу засуну, пидоразы, блядь, ёб твой рот. Я тебя ведь зарежу. Еще раз позвонишь, я тебя ебальник набью. Я уже договорилась. За тобой едут, блядь. Последний понедельник нахуй живешь. Убью нахуй, понял? 15 лет получишь! Черножопая тварь, блядь, езжай нахуй в свои горы, если ты там не понадобился, нахуй ты здесь нам нужен, блядь. Хуй голодный, блядь! Проститутка, блядь, черная жопа. Хуй, блядь, у тебя уже в жопу смотрит. Послушай, с кем дело И имеешь? еще раз позвонишь, У нас убьем нахуй. родственник Понял? начальник милиции, блядь! Козел, Заткнись, блядь, ебаный! недоделанный. Ты ебаться-то, блядь, не можешь, а всех проститутками, блядь, обзываешь. Ты, сука! У нас родственник начальник милиции! Запомни, блядь! Ты понял? Запомнил? Шашлык, блядь, недорезанный, сука. Запомнил! Убью нахуй, падла, блядь. Сядешь, ебаный, 15 лет Понял? получишь! Тварь черная. Чтоб моих родных, блядь, трогать. Убью, паскуда. Шизофреник! Шизофреник! Лечись, блядь, пока не поздно, блядь! Обострение, да?